строгое светло-серое платье, неброские украшения и перчатки. Обязательно перчатки по самый локоть, ведь леди узнают по рукам. Я поднялась по ступеням добротного особняка с колоннами в старокармадонском стиле и кивнула седому дворецкому, служившему уже третьему поколению семьи Кевинс. «Добро пожаловать, леди Эвелин!» Он открыл дверь и поклонился. «Как вы себя чувствуете, дорогой Элгар?» Улыбнулась я, ощущая себя натянутой струной, хотя лучше бы стальным корабельным канатом. «Благодарю, скреплю потихоньку». «Эвелин?» Высокий тембр и холодный тон. С губ дворецкого исчезла улыбка. Однако я продолжала держать лицо. «Здравствуй, мама. Бабушка еще не приехала?» «Ждем с минуты на минуту. Поднимайся к нам». «К нам. Значит, все в сборе». Вежливая улыбка, кажется, приклеилась к моему лицу. Передав Элгару плащ, шляпку и перчатки, я поднялась по широкой лестнице на площадку, где мама ожидала меня под портретом знаменитого предка. Корвин Кевинс был изображен при всех регалиях и с лицом, преисполненным величия. Бабушка утверждала, что у прапрадеда просто не могло случиться такое выражение лица, потому что он и гордыня были вещами несовместимыми. Держа спину неестественно прямо, я остановилась напротив женщины, которая подарила мне жизнь. Леди Виола Торч во втором замужестве Броуч была красива и знала об этом. Когда-то фрейлина императрицы, а теперь жена уважаемого члена общества, председательница десятка различных клубов и кружков, куда входили такие же, как она, жены высокопоставленных чиновников и другие их родственницы, я не состояла ни в одном. «Ты опять бледна», — поморщилась мама. «Мало бываешь на воздухе. Я же говорила, надо гулять не менее 2 часов в день». «Я гуляю, мама?» «Я вижу, что нет. Идем». Она развернулась и пошла по правой лестнице, ведущей к общественной части дома. Гостиной, столовой, библиотеке и музыкальной зале. Ох уж это ощущение, что ты маленькая девочка, которой сделали выговор за плохо помытые руки или прядь, выбившуюся из прически. Я ненавидела его с раннего детства, мечтая повзрослеть. Повзрослела. «Мама», — позвала я, — «я хочу просить тебя». «Да?» — она удивленно повернулась. «У тебя должны были остаться бумаги отца, фотографии, документы. Отдай их мне, пожалуйста». Ее брови изумленно поползли вверх, но она быстро взяла себя в руки. «Зачем?» «Хочу узнать о нем больше». «Все, что нужно, ты знаешь», — бросила она. Я почувствовала, как мои ногти впились в ладони, но в лице не дрогнул ни единый мускул. Я по-прежнему вежливо улыбалась. «Я так не считаю, мама», — громко сказала я, стараясь услышать себя сквозь грохот сердца, отдававшийся в ушах. «И имею право знать о нем больше, чем ты считаешь нужным». «Эвелин», — снисходительно произнесла она, и я поняла, что тактика изменилась. «Давай вернемся к этому разговору позже. Сегодня неподходящее время». «Хорошо», — послушно кивнула я. Довольно улыбнувшись, мама поманила меня за собой и пошла вверх по лестнице. Она забыла о том, что отступление не всегда поражение. Оно может быть тактическим маневром перед будущим наступлением. Войдя в гостиную, я остановилась. Красное и черное, и немного золотого. Богато, но не роскошно. Респектабельно, но сдержанно. Здесь явно главенствовал вкус отчима, а не мамин. Иначе роскошь бы восторжествовала. «Здравствуй, Эвелин». Отчим поднялся с дивана, отложив газету, чтобы поприветствовать меня. Стоящий у окна Алаберт обернулся. «Добрый день», — все так же улыбаясь, сказала я. «Вечером будут болеть скулы от этой улыбки». «А где же твоя свита, Эвелин?» Подходя ко мне, поинтересовался Алаберт. «Я надеялся, ты притащишь за собой всю дикую охоту, и здесь станет повеселее». «Аль», — возмутилась мама с любовью, глядя на него. «Что ты несешь? Чудесно выглядишь, сестра». Брат взял мою руку и поцеловал. В его движениях ощущался лоск настоящего сердцееда. Впрочем, это было неудивительно, ведь он перенял красоту матери и харизму своего отца, а Люций Броуч выглядел очень представительно даже сейчас. «Боюсь, для привидений здесь слишком многолюдно», ответила я и, вырвав свою руку из пальцев брата, подошла к отчиму. «О чем сегодня пишут в газетах, Люций?» «Присядь», — он указал на место рядом с собой. «Вчера вернулась одна из экспедиций, отправленных на юг в пустыню. Они привезли артефакты, которые нам очень пригодятся. Но, к сожалению, их миссия провалена». «Может быть, мы не будем говорить о твоей работе?» — поморщилась мама. «Бабушка будет здесь с минуты на минуту». Отчим пожал плечами и протянул мне газету. «Прочти». «Ты не разучилась читать, сестренка?» — поинтересовался Алаберт, вновь отходя к окну. «Я сейчас вернусь, только проверю, все ли готово». Мама пошла к двери. «Виола, ты проверяла уже два раза», — укорил отчим. «Я проверю еще», — воскликнула мама и скрылась за дверью. «Поиски мифического города драконов провалились», — гласил заголовок. В статье говорилось о том, что экспедиция, отправившаяся на юг, провела в поисках 6 месяцев. Но так и не смогла найти ни самого города, ни упоминаний о нем в летописях или мифах поселений, расположенных на границе с пустыней. Зато они привезли в Валентайн артефакты. Много артефактов прошлых эпох, включая золотую эпоху Норрофинда, ту самую, в которой люди и драконы сосуществовали бок о бок. «Где они набрали столько артефактов?» — удивилась я, возвращая газету отчиму. «Купили или обменяли у аборигенов», — пояснил тот. «Эти люди не ценят магию так, как мы. Точнее, им ее столько не нужно. А нам, наоборот, нужно все больше и больше». «И что же случится, если мы не получим столько, сколько нам надо?» Он помрачнел. «Ничего хорошего. Но Норрофинд уже пережил одно падение, когда драконы вымерли. Если не найдем замену артефактам, используемым в промышленности и народном хозяйстве, откатимся в Средневековье, а может быть даже в Каменный век». Отчим говорил совершенно серьезно, и я подумала, что конфискация, которой так страшился маркиз Кендрик, вполне может из домыслов превратиться в реальность. «Вижу антикат бабули!» — вдруг воскликнул Алаберт. «Скорее сюда!» Почти тут же раздался снизу взволнованный голос мамы. «Они подъезжают». Люций встал и пошел к дверям. Я последовала за ним. Слуги уже выстроились перед входом. Элгар, непрерывно кланяясь, открывал дверь повозки, из которой первым показался доктор Карвер. Герцогиня Варальберг вышла из антиката, опираясь на руку доктора. Мама уже была рядом с ней, поддерживая за локоть. «Мама, дорогая, наконец-то! Мы уже заждались». «Что, и не завтракали без меня?» — осведомилась бабушка, коротко взглянув на нее. «Почему же?» — растерялась мама. «Позавтракали. Но если вы проголодались, я бы выпила чаю», — кивнула бабушка, подходя к нам. «Здравствуйте, мэтр Люций. Здравствуй, Алаберт». «Ваша светлость», — поклонился отчим. «Надеюсь, дорога была не слишком утомительна». «Дорога всегда утомительна», — строго взглянула на него бабушка. «Я, как и Эвелин, терпеть не могу антилеты. Приходится сносить постоянную тряску». Я выглянула из-за спины Люция. В моей улыбке наконец-то появилась искренность. «Бабушка!» «Эвелин!» — улыбнулась она, одарив меня взглядом, от которого не укрылись ни крой, цвет платья, ни скромный жемчуг в ушах и на шее. «Чай подан», — провозгласил Элгар. «Идемте же!» — воскликнула мама. «Ваш багаж слуги отнесут наверх. Доктор Карвер, позже я покажу вам ваши покои». «Очень вам благодарен», — элегантно поклонился доктор. Мы вошли в дом. Бабушка слушала, что говорила ей мама, но я знала, что она все подмечает. И свеженатертый паркет, и чистейшие окна, и неувядающие букеты, собранные в соответствии с последними веяниями моды и в родовых цветах Кевинсов. Этот дом перед каждым приездом герцогини превращался в аналог маленького королевского дворца. И горе было той служанке, передник которой не был накрахмален должным образом. Столовую декорировали в светло-зеленых тонах, В углу стояли здоровенные часы, на циферблате которых выгравировали первоначальный план Валентайна, тот самый, разработанный моим предком. Часы подарил бабушке на 50-летие его императорское величество. Поэтому за ними следили, как за породистым скакуном. Чистили, смазывали, только что не поили и не кормили. В детстве я боялась их боя, раздававшегося 2 раза в сутки, в полдень и в полночь, особенно последнего, потому что после него я чаще начинала видеть то, чего видеть не желала. Улицы были полны призраками. После полуночи они заглядывали в окна спальни, пугая меня до смерти. Сейчас-то я понимаю, они просто жаждали общения, но тогда мне казалось, все заблудшие души Валентайна мечтают схватить меня и утащить в ад. «Вот посмотри, это вчера прислали из дворца», — щебетала мама, пока бабушка неспешно пила чай. «Список мероприятий, на которых мы с тобой должны присутствовать. Надеюсь, ты взяла достаточно платьев? Здесь сейчас проблематично что-то заказывать. Портнихи расписаны на много дней вперед. Еще бы! На день рождения ее императорского величества съезжается весь цвет Норофинда». «Ну уж и цвет», — проворчала бабушка и посмотрела на внука. «Алаберт, как твои успехи в учебе?» «Неплохо, бабуля», — уклончиво ответил он, из чего я сделала вывод, что успехи были так себе. «Он такой скромный», — улыбнулась мама. «А ведь он освоил магию развеивания. Дорогой, покажи бабушке». «Что же мне развеять, мама? Может быть, дворецкого?» — поинтересовался Алаберт. Элгар, неподвижно застывший за спиной Броуча, моргнул. «Нет, конечно. Возьми хотя бы эту ложку». Брат взял переданную ему ложку, положил перед собой и, явно кривляясь, произнес: «Ложки нет». Ложка исчезла. «А ты, Эвелин, наверное, и этого не можешь». Он, ухмыляясь, посмотрел на меня. Я вспомнила, как развеяла ловца душ, принадлежавшего Кендрикам, а после какое-то время пребывала в глубоком обмороке. «Эвелин не такой сильный маг, как ты», — вдруг сказал Люций. «Но развеять небольшую вещь ей под силу, я в этом уверен». И он требовательно посмотрел на меня. Я скрыла вздох. Отчим постоянно делал попытки воспитать из меня достойного мага. Хотя моей маны хватало, наверное, лишь на 1/15 этого звания. Он никак не мог смириться с тем, что в его семье есть паршивая овца. «Мне кажется, ты ошибаешься, папа». Алаберт откинулся на спинку стула, издевательски улыбаясь. «Она и спички не развеет». В этот момент я почувствовала холод, коснувшийся затылка. Даже не оглядываясь, я знала, кого увижу. Прапрадеда Бенедикта. Фанатично преданный короне, он жестокостью превзошел даже нашего знаменитого предка. И если последний и остался в истории под именем Железного Кевинса, то этот вошел в нее как Кевинс Кровавый. С прапрадедушкой у меня сложились странные отношения. Общаться он не желал, однако, когда я была маленькая, исправно пугал меня, выскакивая из стен с криком «отрублю голову». Ко мне, подростку, он приходил в гости, молча занимал кресло у окна, следя за тем, что творилось на улице. Я до сих пор отчетливо помню его бритую голову, возвышавшуюся над спинкой кресла. Он всегда садился спиной ко мне. Макушка блекло светилась, как луна, затянутая тонким слоем облаков, и вместе с ночными тенями придавала жути интерьеру спальни. «К сожалению, брат прав, Люций», — сказала я. «Спичку я не развею». И в этот момент беззвучный голос отчетливо произнес прямо мне на ухо: «Часы». «Часы?» — машинально переспросила я и повернулась, чтобы посмотреть на них. Все повернулись следом за мной, и тут же мама вскрикнула. «Часы исчезли». «Что?» — Алаберт вскочил. «Что это такое? Эвелин, как ты это сделала?» «Я...» Запнулась я, глядя, как дед Бенедикт, белозубо хохоча, засовывает сильно уменьшившиеся часы в карман своего мундира. «Очень эффектно, дорогая». Бабушка похлопала меня по руке с довольной, хотя и слегка натянутой улыбкой. «Надеюсь, ты вернешь их обратно? Они мне дороги, как память». Всеми фибрами ощущая на себе нехорошие взгляды семьи и слуг, я кивнула. «Верну. Только немного позже». Кровавый Кевин сацалютовал мне призрачной шпагой и, чеканя шаг, покинул столовую, заставив с ужасом в глазах озираться стоящих неподалеку лакеев, которые его не видели, но чувствовали. «Что-то я устала», — бабушка поднялась из-за стола. «Эвелин, проводи меня в мои покои». «Но...» — попыталась вмешаться мама. «Эвелин меня проводит», — отрезала бабушка. Не поднимая глаз, я последовала за ней. Едва мы оказались в ее покоях, в которых не было ни единой пылинки, а на бюро лежала стопка бумаги с гербом Кевинсов и девизом «Учет контроля Отечества», бабушка повернулась ко мне. «Что это было, Эвелин? Алаберт решил в очередной раз свалить на тебя свою шалость?» Я качнула головой. «Нет, бабушка, это дедушка Бенедикт». Не знаю, что взбрело ему в голову. «Если ты не возражаешь, я попробую поискать его и поговорить с ним». «Боже!» — пробормотала бабушка. «Твой прапрадед покончил с собой в этом самом доме много лет назад. Дед говорил, когда это случилось, все часы остановились. Было это ровно в 2 пополудни. Но я думала, что душа Бенедикта Кевинса успокоилась, потому что его заслуги перед Отечеством перевесили грехи. Давно он появился здесь в качестве призрака. Вообще-то он всегда здесь был», — вздохнула я. «На уроках истории мне рассказывали о том, как он боролся с черными артефакторами, подрывавшими могущество империи. В чем его вина?» Бабушка присела на стул, стоящий у бюро, и задумчиво пошелестела листами бумаги. Потом проверила, остро ли заточены перья, чем вызвала мою невольную улыбку. Он, как никто, понимал важность артефактов для процветания страны. Наконец произнесла она. «Я помню, как он говорил отцу. Старый Норофинд погиб из-за недальновидных жителей. Не разобравшись в природе драконов, они использовали их и в хвост, и в гриву. И в результате извели под корень. Антарио Ананакс поступил умнее и предложил построить империю на могуществе магических артефактов, о которых к тому времени было все известно. Все, кроме одного. Как надолго их хватит? Останься цивилизация на том уровне, их бы хватило. Но цивилизация не была бы цивилизацией, если бы не развивалась. Если мы не будем беречь артефакты сегодня, завтра наши дети будут вынуждены сесть в седло и охотиться с луком и стрелами». «Но ведь он прав», — бабушка тяжело вздохнула. «Кевинсы никогда не ошибаются, дорогая. Но, уничтожая врагов, он причислил к ним слишком многих». «Как это?» «От его руки погибали невинные люди. Пока я помогала бабушке сменить дорожное платье на домашнее и прилечь отдохнуть, размышляла о том, что кровь этих людей держит Бенедикта в нашем мире, не позволяя его покинуть. Завтра утром я должна нанести визит Астрид», — сказала бабушка, когда я собиралась уходить. «А вечером мы идем в оперу на сбежавшую принцессу. Потом просто не будет времени. Партию Антарио поет незабвенный Шляпинс». «Мы вдвоем?» — уточнила я, очень надеясь услышать в ответ «да». «Мы все», — поджала губы бабушка. «Девочка моя, прекращай быть этой самой девочкой и взрослей. Семья — это семья. От нее, как от артрита, никуда не денешься. Сейчас я жалею, что в свое время не забрала тебя у Виолы и не воспитала сама. Мне казалось неправильным вмешиваться, ведь ты все, что у нее осталось от погибшего мужа. Но теперь я вижу, что совершила ошибку, и мне больно от этого». На мои глаза навернулись слезы. Я наклонилась к бабушке и порывисто обняла ее. На миг она обняла меня в ответ, а затем строго сказала: «Ну, будет, ступай. Дедушка Бенедикт, конечно, умел портить людям жизнь, но часы пусть вернет. Что это за безобразие, в конце концов?» Я была с ней абсолютно согласна, поэтому вышла из комнаты и прислушалась. Было тихо. Сюда не доносились голоса из столовой, шум из кухни, располагавшейся на первом этаже. Эта часть дома казалась вымершей, несмотря на идеальную чистоту. В самом конце коридора находилась комната, когда-то бывшая моей. На мгновение я как наяву увидела тени на полу, шевелившиеся от света фар проезжающих мимо антикатов, лаково блестевшую макушку призрачного деда, сидящего в кресле, и решительно двинулась в ту сторону. Открывая дверь, я уже знала, что он там. В комнате было холодно, горничные проветривали ее слишком явно, из чего я сделала вывод, что в обычное время сюда никто не заглядывает. Дед сидел у настежь открытого окна. Чувствовал ли он запах осени? Влажный мостовой, палых листьев, резкого ветра. Мог ли вдохнуть полной грудью эту упоительную свежесть? Я шагнула через порог, плотно прикрыла за собой дверь и негромко произнесла: «Дедушка, пожалуйста, верни часы на место». Макушка не шевельнулась, из чего я сделала вывод, что ее обладатель намерен упрямствовать. Хотя, с другой стороны, он мог по старой памяти прямо сейчас выпрыгнуть из кресла и кинуться ко мне с криком «Отрублю голову!» «Ты прекрасно знаешь, чей это подарок», — продолжила увещевать я. «Часы дороги бабушке. Верни их!» Я не успела даже моргнуть. Призрачное лицо деда приблизилось вплотную, и вот я уже, затаив дыхание, смотрю в страшные бельма под нахмуренными бровями. «Ты не отшатнулась? Не закричала?» — послышался глухой, будто из-под земли голос. «Не боишься меня?» «Больше нет», — качнула я головой. Призрак закружил вокруг. Я не видела его четко, как, например, тетю Агату. Из марева выплывали то глаза бельма, то нос, то тонкие губы, но не все лицо целиком. Зато мундир со знаками отличия и орденами я видела ясно. Так ясно, что даже могла прочитать слова «За службу Отечеству», выложенные мелкими бриллиантами на императорской звезде Ордена Святой Альвины Первопрестольницы на шейной ленте. «Никогда не думал, что этот дом превратится в болото», — вдруг сказал дед. «Твоих родственников даже пугать скучно, такие они душные. То ли дело тебя». Я улыбнулась комплименту и решила, что тоже могу быть откровенной. «Те времена прошли, дедушка, а из этого дома я сбежала». «Вышла замуж?» «Нет, просто ушла. Живу в чудесной мансарде на улице Первого Пришествия». Призрак внезапно остановил движение. «У меня к тебе деловое предложение, внучка». «Да?» — изумилась я. «Вот так сразу?» «Кевинсы не медлят». Дед устрашающе улыбнулся уголком губ. «Или ты не Кевинс?» «Кевинс?» — кивнула я. «Именно поэтому я поставлю условие. Верни часы, или я даже слушать тебя не буду». «А ты горячая штучка, оказывается». Склонив голову на бок, дед разглядывал меня так, будто видел впервые. «Тихая, бледная, запуганная Эвелин. Я тебя не узнаю». Я почувствовала, что начинаю закипать. Не стоило напоминать мне о прошлом в таком ключе. Когда я жила здесь, дед подарил мне столько приятных моментов, что я не только разговаривать, смотреть на него не должна была. «Часы!» — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, повторила я. «Или я ухожу». Блеклая муть, скрывающая лицо призрака, развеялась. Портрет Бенедикта Кевинса, висящий в библиотеке, на натуру смахивал лишь отдаленно. Худое, с высокими скулами и острым носом лицо больше подошло бы какому-нибудь знаменитому магу, чем государственному деятелю. Но неожиданно кучные брови прибавляли лицу веса, а иронично кривящиеся тонкие губы, наоборот, сбивали эмоциональный оттенок от увиденного. В какой-то момент ты переставала понимать, перед кем стоишь. Перед вельможей, шутом или палачом, и это делало деда по-настоящему опасным. Я развернулась, подошла к двери и открыла ее. Створка вырвалась из пальцев, словно живая, и с грохотом захлопнулась. «Полтергейст!» Я должна была догадаться, увидев, как исчезают часы. Кровь невинных на руках Бенедикта Кевинса даровала ему злую силу воздействия на предметы реального мира. «О часах я и хотел поговорить», — сказал прадед. «Я верну их, если ты заберешь меня отсюда». Я не сразу осознала сказанное, а когда осознала, повернулась к нему с величайшим изумлением. «Ты просишь об упокоении?» Прадед развернул кресло спинкой к окну, а мне указал на кровать. «Присядь». Для обычного человека это выглядело бы так, будто кресло решило встряхнуться от сна и потанцевать. Пожалуй, с такими способностями дед и вправду может отрубить мне голову. Ну или хотя бы прихлопнуть дверью. Философски подумала я и сделала, как он просил. «Я не прошу об упокоении», — усевшись напротив, проговорил он. Мне стало не по себе от его пронзительного взгляда, который прошел сквозь меня и устремился куда-то вдаль. «Я хочу, чтобы ты забрала мой дух из этого дома». «Не понимаю», — пробормотала я. «Тебе и не надо», — рявкнул дед. «Просто перемести меня в свою чудесную мансарду на улице Первого пришествия». «Чтобы ты портил мне жизнь, как когда-то в детстве?» — возмутилась я. «Я не портил тебе жизнь. Я тебя воспитывал умной, бесстрашной и непреклонной, каким и должен быть отпрыск Кевинсов», — сообщил дед. «Другое дело, что ты оказалась не склонной к обучению. Видимо, на тот момент твое время еще не пришло». Сидя на идеально застеленной, ни единой морщинки на покрывале кровати, от которой отчетливо пахло затхлостью, я не знала, плакать мне или смеяться. «Воспитывал? Непреклонный? Да я чуть в психушку не угодила, в том числе от его выходок». «Давай-ка сбавим тон», — миролюбиво сказал дед. Видимо, выражение моего лица было слишком красноречиво. «Я обещаю вернуть часы и не портить тебе жизнь. Если хочешь, поклянусь фамилией. Но мне здесь невыносимо. Твой отчим умен, но слишком предсказуем. Твоя мать набила дом пуфиками, зеркалами и ангелочками, среди которых я задыхаюсь. Твой брат Броуч, но никак не Кевинс. Мне здесь делать нечего». «Но ты же чем-то занимался все это время?» — воскликнула я. «Почему ты просишь меня об этом только сейчас?» «В моем существовании времени нет», сверкнул глазами дед. «Это не день, который склоняется к закату, и не ночь, спешащая к рассвету. Это долгая и мучительная не жизнь. Вот что это такое». «Однако ты не хочешь, чтобы я помогла тебе упокоиться», пробормотала я. Он поднялся. «Ступай на чердак, юная Кевинс, и найди сундучок из черного дерева с изображением дракона. Я отдам часы, как только сундук окажется там, где ты сейчас живешь». «Нет, дедушка», — тоже вставая, произнесла я. «Это ты мечтаешь покинуть дом, к которому привязан. Это твое желание, не мое. Сначала верни часы, а я обещаю тебе, что сделаю, как ты хочешь». Оконная створка с пушечной яростью ударилась о стену. Ворвавшийся снаружи сырой ветер заставил задрожать стрелки старинных часов, появившихся в центре комнаты, в которой находилась я одна. Маятник шевельнулся и двинулся с неизбежностью смерти. Тик — не день, так — не ночь. Пауза — не жизнь. 2 часа пополудни.